Правда, шепотком да по секрету сельчане рассказывали, что у голытьбы, затеявшей в барской усадьбе коммуну, было другое на уме. Будто бы хотели они для пользы общего дела забрать у старухи накопленные ею за долгие годы сокровища. В общем, народ знал, что проведать бабу Федору пошли четверо коммунаров, но не вернулся ни один из них. Они исчезли, испарились бесследно вместе со старухой. Ее избу разбирали по бревнышку, думали, что там есть подземные тайники, но толку от этого было мало. Нашли лишь стеклянную банку, в которой лежали серебряные царские рубли, около 10 штук. «О, дурни, тьфу!» — плевался дед Макар, рассказывая Петру эту историю. «Нашли и богачку. У той Федоры часто густо хлеба не было, яки там гроши. Як принесут бабы яку здящицу, ото она с того и жила, грибы та ягоды сбирала». Ореховая балка и впрямь была несколько мрачновата, даже при дневном свете. Почему ее так назвали, никто уже не помнил. Орешников в балке было не больше, чем в других местах леса. Но вот деревья, растущие на склонах и вдоль лесной дороги, казалось, вышли из сказки про Кощея Бессмертного. Толстые, замшелые, с темной корой и причудливо переплетенными ветвями. Много было сухостоя и паутины. Но Петра мало занимали такие подробности. Он сидел в засаде, как кот над мышиной норой, и терпеливо ждал своего часа. Одноконная повозка вынырнула из-за поворота неожиданно. Старая тощая кляча, понуро склонив морду к земле, еле плелась. Ездовой, конопатый широколицый полицейский, привязав вожжи к передку телеги, подремывал, обнимая винтовку, а сзади, развалившись на охапке сена, полулежал немецкий солдат. Мрачный лес, похоже, навевал ему нехорошие ассоциации, поэтому он был насторожен и держал автомат на подхвате. У Петра задрожали руки, когда он вскинул берданку к плечу. Прикусив до крови губу, пригода набрал полные легкие воздуха и, мысленно утешив себя, что с такого близкого расстояния промахнуться невозможно, нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела словно смел полицейского с телеги. Вскинувшись, он вскрикнул от испуга и упал под колеса. Лошадь с испугу всхрапнула и шарахнулась в сторону, но тут же и успокоилась, мало ли ей пришлось слышать выстрелов и взрывов бомб и снарядов. «Попал!» — радуясь удаче, Петро выскочил из своей засады. Мельком взглянув на солдата, он уже хрипел в агонии, отплевываясь кровью. Крупная дробь порвала ему живот. Пригода в два прыжка настиг полицейского, который, скуля от ужаса, пытался на карачках уползти в кусты, и с разбегу опустил ему на голову приклад берданки. Телегу пригода сбросил в глубокий чертов яр, километрах в 4 от ореховой балки. Туда же отправил и трупы, присыпав сверху глиной и сушняком. Клячу Петро выпряг и верхом доехал до болота, где и оставил ее на одном из островков среди топи, куда дорогу знали только он и дед Макар. Возвратился Петро домой лишь под утро. Дед Макар только крякнул, увидев трофеи внука, автомат, винтовку и 2 гранаты. Молча обнял его и, ткнувшись колючей щетиной в щеку Петра, поспешил в хату. Принес чугунок вареной в мундире картошки, нарезал сало и, покопавшись в углу подпола, вытащил бутылку самогонки. Выпили молча. Тост за победу был неуместным, да и преждевременным. Дед и внук всего лишь обмыли начало своей борьбы. А в том, что они ее продолжат, ни старый, ни малый пригода не сомневались. Смерть матери требовала достойного отмщения. Дед закусывал крепкий первач табачным дымком самокрутки, а внук приналег на еду. Когда рассвело, дед Макар надел рваную фуфайку, взял в руки клюку и пошел в село. На немой вопрос Петра коротко ответил: «Та, Пету развидаю». Вернулся довольный и повеселевший. Оказалось, что немецкий штаб откочевал поближе к линии фронта. И в селе осталась только оцкомендатура, а при ней пехотный лейтенант, хлюпик в очках и длинным утиным носом. 3 немецких солдата и несколько полицейских. «Баба с возу, кобыли легше!» — с облегчением прокомментировал это событие дед. Про случай в Ореховой балке пока никто ничего не знал. Мост не давал Петру покоя. Он уже несколько раз пробирался к заветной вербе, подолгу присматриваясь к движению на дороге, которая осенью заметно усилилась. И охрана моста стала понадежнее. Немцы опутали берега колючей проволокой, построили пулеметный дзот и вышку, на которой постоянно дежурил часовой, осматривая в бинокль окрестности. Пробовал было пригода еще раз сунуться в Ореховую балку, да едва ноги унес, наткнувшись на немецкий патруль, ушел через болото. Немцы явно осторожничали. Беззаботность первых дней войны уступила место угрюмой сосредоточенности, злости. В селе свирепствовал оцкомендант, тот самый интеллигентный с виду хлюпик в очках, на поверку оказавшийся чистым зверем. Его подчиненные денно и ночно рыскали по дворам в поисках продуктов для армии фюрера. Раза два заходили и к пригодам. Но у деда Макара, кроме двух ведер картошки и последней курицы, которая уже и сама была рада пойти под нож, только чтобы не сдохнуть от голодной старости, ничего найти не удалось. Как-то Петр поделился своими мыслями по поводу моста с дедом. Тот покряхтел, закурил, чуток подумал, а затем хитро подмигнул внуку и потащил его за собой. За сельским выгоном в зарослях терновника дед отыскал кучу взрыхленной земли, над которой возвышался стабилизатор неразорвавшейся авиабомбы. Молодой пригода пощупал холодный металл и с сожалением взглянул на деда Макара. То ли тот не понял его замысла, то ли того на старости лет. Но дед, сняв ватную безрукавку, с которой не расставался даже в жаркие летние дни, поплевал на ладони и принялся отбрасывать землю в сторону предусмотрительно захваченной лопатой. «Диду! Чи вам рабыты ничего?» — придержал Петр старика за рукав. «От бисо, батька, сын, вырез до неба, а ума як у цей железаки!» И дед объяснил Петру, для каких целей сгодится авиабомба. «На, копай!» — ткнул он внуку в руки лопату. «Може, боишься?» «Да вы шо, диду!» Петро заработал с завидной сноровкой и быстротой. Взрыватель вывинчивал сам дед Макар, который в гражданскую служил артиллеристом. Петра, несмотря на его уговоры, дед отогнал подальше в канаву. «Як не повезе, то прямо до Бога за пазуху попаду, бо воно вже й пора», — сказал он и перекрестился. Но все обошлось благополучно. Тщательно припрятав железную болванку со смертоносной начинкой, дед и внук поспешили домой. Ночь выбрали потемней. Плот, на котором лежала привязанная и замаскированная ветками авиабомба, отбуксировали поближе к мосту утлой лодчонкой. Дед Макар остался в камышах, а Петро, раздевшись, вошел в воду и, стараясь не шуметь, поплыл дальше, подталкивая плот, где кроме бомбы лежали связанные проволокой гранаты и моток веревки. По мосту громыхали немецкие грузовики. Вода уже была по-осеннему холодной, и без плота Петру пришлось бы туго. Тело закоченело, и руки повиновались с трудом. Под мостом течение оказалось особенно быстрым, и пригода едва не упустил плот. Привязав его к свае, он обхватил ее ногами и некоторое время отдыхал. Затем, еще раз проверив надежность креплений связки гранат, взял веревку, лег на спину и, отдавшись на волю течению, принялся торопливо распускать моток. Когда его прибило к берегу, в руках оставалось не больше 3 метров веревки. Расчет оказался точным.